Четверка пентаклей. Богато одетый человек в короне, над которой высится пентакль, сидит на каменном постаменте. При нем еще три пентакля. Один он обхватил руками, а два прижал ногами к земле. Предполагается, что это управитель города, виднеющегося на заднем плане. Символика. Сидячая поза персонажа и каменный постамент символизируют устойчивость. Город – символ благополучия, комфорта, стабильности, а также социума. Место нахождения персонажа в отдалении от города олицетворяет дистанцию между личностью и социумом. Общее значение. Карта владения и обладания. Она говорит о том, что нам всего хватает, и мы в безопасности, хотя ситуация может восприниматься как застой. Фантастических прибылей и феерических перспектив в этом аркане нет. Он призывает контролировать имеющиеся ресурсы. Иногда карта описывает ситуацию, когда интересы личности игнорируются в угоду интересам большинства. В позитиве – прямое положение. Стабильность, устроенность, безопасность, запасы, накопление, владение собственностью. В негативе – перевернутое положение. Социальная изоляция, ограничения, застой – зависимость от обстоятельств. Четверка пентаклей в раскладах. Отношения. Прочный союз, глубокие чувства, закладка фундамента для совместной жизни, защищенность от внешних угроз, отношения с патриархальным уклоном. В негативе одиночество, замыкание в себе, отношения, построенные на целесообразности. Работа и финансы. Постоянная работа, четкий круг обязанностей, работа по дому, индивидуальная деятельность, грамотное управление ресурсами. Если вопрос о финансах, то это скромный, но стабильный доход, пенсия, пособие, проценты по вкладам. В негативе – рутинная работа, страх поменять работу, расточительство. Здоровье. Крепкое здоровье. В негативе застойные явления из-за отсутствия физических нагрузок. Личность. Внутренняя стабильность, опора на собственные жизненные установки. Практичность, деловая хватка. В негативе ограниченность, приземленность, жадность, страсть к накопительству. Ключевые слова. Устойчивость, защищенность, обладание, удержание, накопление.